он может терпеть. Год-два, возможно, и больше. Но когда-нибудь терпение кончится, желание убить возобладает, и если она станет матерью их детей, как он сможет в таком случае поднять на нее руку? «Проклятая Бермудия», — размышлял Мануэль. «Да чего жуткие вопросы ставит она перед человеком?» После этого мощный удар выпустил юных заключенных. Вика и Ника немедленно позвали к председателям. Глава 53. Председатели готовят Вика и Ника к предвыборной борьбе. Ник оказался во дворце, а Вик в пустом зале. На самом деле это было одно место. Просто Альмек его устроил по своему усмотрению, а Мьянти по своему. Стоя на своих половинах, они приветствовали братьев, появившихся одновременно. Так договорились Альмек и Мьянти, чтобы ни у кого не было преимущества. Братья поздоровались с председателями, но проигнорировали друг друга, потому что не видели и не слышали. «Итак, ребятки, — сказал Мьянти, — вам предстоит серьезное испытание. По обычаю вы должны в день выборов устроить публичный диспут. Правила его таковы — критиковать, но не обзываться. Хвалить себя, но не слишком. Выдвинуть программу, которая понравится большинству. А учитывая, что ваши будущие подданные поделены на два лагеря, — подхватил Альмек, — вам надо ухитриться не обидеть ни тех, ни других. Сейчас Ник — кандидат от зеленых, а Вик — кандидат от синих, но тот, кто станет королем, будет повелевать всем народом. Поэтому Ник, агитируя за то, что в идеале лучше бы всем остаться в Бермудии, должен оговориться, что каждый имеет право выбора, и никто не запрещает желать исчезнуть из Бермудии, да цветет она вечно. А Вик, — продолжил Мьянти, — агитируя за то, чтобы в идеале лучше бы всем исчезнуть из Бермудии, должен оговориться, что каждый имеет право выбора, и никто не запрещает желать остаться в Бермудии, чтоб ей пропасть. Это политика. — Это политика, — подтвердил Альмек. — И мы сейчас с вами потренируемся. Начнем со взаимной критики. Братья молчали. Они бы не прочь подвергнуть друг друга взаимной критике, но как это сделать? — Мы забыли, — сказал Мьянти, — они же пожелали исчезновения друг другу. Они друг друга не видят и не слышат. — Да, я как-то упустил это из вида, — задумался Альмек. — И что делать? — Ладно, мы попробуем, — сказал Ник. — Где он находится? Альмек указал ему направление. Ник повернулся и сказал: — Вечно ты считаешь себя умней других. — Я не считаю себя умней других, — ответил Вик. — Я считаю себя умней тебя, потому что это правда. Я старше, я больше знаю. — Он знает. Можно знать полным-полно всего, оставаться дураком. — Ты одно с другим не путай. — От знаний развиваются мозги, это всем известно, — с усмешкой сказал Вик. — Если у кого их мало, развивай, не развивай, толку нет. А если кто от природы умный, то он, если чего не знает, просто соображает, — заявил Ник. — Как можно соображать про то, что не знаешь? — ехидно спросил Вик. — Ну давай, сообрази что-нибудь про квадратные уравнения. Не сможешь, потому что не знаешь. — Вот пристал ты ко мне с этими квадратными уравнениями, — возмутился Ник. — Ну да, мы их не проходили. Только зачем их вообще проходить, не понимаю. Они мне в жизни никогда не понадобятся. Это раз. А компьютер на что? — Это два. — А ты им пользоваться не умеешь до сих пор. Только играешь. Зато уж получше тебя. Ты? Я? Ой, не смеши. А ничего смешного и нет. Тут Альмек перебил братьев. Постойте, постойте. Вы что, начали слышать друг друга? Нет, сказал Вик. Нет, сказал Ник. А как же это у вас получается? Да мы вечно спорим про одно и то же, ответил Ник. Раз сто уже спорили. Я наизусть знаю, что он скажет. Мы спорим всегда об одном и том же, в свою очередь, сказал Вик. Мне наперед известно, что он скажет. Альмек и Мьянти переглянулись. — Что ж, это обнадеживает, — сказал Мьянти. — Идите отдыхайте. Братья удалились, а председатели начали совещаться. — Ничего не выйдет, — сказал Альмек. — Дискуссия на таком детском уровне нас не устраивает. — Придется взять все в свои руки, — решил Мьянти. — То есть вы хотите? Альмек не договорил, но Мьянти его понял. — Именно. — А что он понял? Вы, дорогие читатели, тоже поймете. Чуть позже. Глава 54. Олеги добиваются внедрения финансов. Олеги в кратчайший срок разработали финансовую систему Бермудии. Им не терпелось привести ее в действие, тем более что деньги были готовы, но им объяснили, что сначала надо составить подробный план в 24 экземплярах. Помощники вице-председателей рассмотрят его в течение полугода и передадут на утверждение вице-председателям, а те через 3 месяца председателям, а те через год королю, который будет избран. Король должен будет внести поправки и вернуть на доработку председателям, председатели — вице-председателям, те — помощникам, помощники, доработав, вернут обратно вице-председателям.